725. Урусвати знает, насколько люди извращают даже самые простые понятия. Они понимают спокойствие как мертвенное бездействие, но именно спокойствие есть напряженная психическая деятельность, подобно светлому водоему, на дне которого целебные ключи несут влагу на пользу человечеству. Так нужно понимать спокойствие как работу, углубленную и возвышенную. Учитель прежде всего испытывает ученика на сохранение спокойствия в час особого напряжения. Можно поражаться, как редко люди выдерживают это испытание. Причина в том, что люди не признают высшего мира и психической энергии. Они полагают, что грубые физические условия все-таки будут значительнее. Можно сожалеть о таком невежестве, ибо оно унесло множество лучших возможностей. Но вы сами видели много раз, как люди, даже образованные, не желали прислушиваться к научным основам. Их наука тащит свой воз, как ленивая лошадь с завязанными глазами. Не устанем твердить о путях без предрассудков. Могут спросить, что же в этом нового? Но пусть сообразят, насколько новые пути, предстоящие человечеству. Все пусть сделаются участниками новой эволюции. Именно не только особо избранные, но все, кто называет себя человеком. Пусть подойдут к общей работе, открывающей мир высший. Не будем произносить напыщенных слов. Пусть труд честного познавания будет повседневным трудом. Также все должны принять участие в таком труде. Не забудем, что каждый человек есть носитель психической энергии и может наблюдать хотя бы некоторые ее проявления. Так человек приблизится к новому счастью и поймет, что есть общее благо. Мыслитель указывал, что умеющий охранять спокойствие уже заглянул в целебный колодец.